«Леди и джентльмены, не желаете ли вы занять свои места? Мы почти готовы начать». По стенам заметались тени, когда Вернон Рафаэл поднял повыше свой фонарь и повел нас к рядку стульев, установленных как кресла в театральном зале, лицом к доспехам в противоположном конце помещения. В небольшом камине недалеко от стульев пылали угли. Хотя огонь здесь горел уже много часов, это произвело совсем мало впечатления на смертельный холод, царивший на галерее. Кроме горящего камина, единственным другим источником света служил канделябр, установленный справа от доспехов и несколько выше них. Еще выше пламя его свечей нечетко отражалось в черноте оконных стекол. «Мисс Лэнгтон, прошу вас, займите стул поближе к огню». Бледное лицо Вернона Рафаэла и его белоснежная манишка резко наклонились к полу, когда он поклонился, указывая мне мое место театрально широким взмахом руки. Он был в вечернем костюме, а плечи его обвивал длинный черный плащ. Эдвин подошел ко мне поближе и предложил опереться на его руку, но я отказалась, продемонстрировав ему, что мне нужны обе руки, чтобы справиться с собственным плащом. Наши шаги отдавались множественным эхом, словно нас было в группе человек 12, а не пятеро. Я устроилась у камина, как меня просили, а рядом со мной Эдвин. По его левую руку сидел профессор Чарнелл, маленький иссохший человечек с седой бородой, подвижный, словно обезьянка, а за ним профессор Фортексью, краснолицый свиноподобный человек с доверительной манерой общения и маленькими блестящими глазками. Последним вошел доктор Джеймс Давинант, который на миг дольше других задержался в дверях, обозревая галерею. В нашей группе он был выше всех ростом, худощав и держался очень прямо. Его черные с проседью волосы были зачесаны со лба назад, но нижнюю часть лица скрывали большая борода, усы и бакенбарды. Днем он носил темные очки. По словам Эдвина, он пострадал во время пожара, когда в юные годы путешествовал по Богемии, и его зрение было навсегда повреждено. В голосе его слышалась легкая хрипотца, будто он поправляется после простуды. Казалось, он большую часть ее предпочитает наблюдать и слушать, однако я обратила внимание, что все остальные участники группы считаются с его мнением. Как говорил мне Эдвин, он был тем единственным членом общества, которым искренне восхищался Вернон Рафаэл. Он, помимо всего прочего, был выдающимся ученым-криминалистом и консультировал Скотленд-Ярд в нескольких сенсационных расследованиях, из которых самым недавним было дело об ужасающих убийствах у Уайтчепеля. Вернон Рафаэл двинулся в противоположный конец галереи и остановился рядом с доспехами, где опустил на пол свой фонарь, закрыл ставни и повернулся лицом к аудитории. В колеблющемся свете свечей доспехи, казалось, раскачиваются взад-вперед, огненные блики ползут то вверх, то вниз по сверкающему лезвию меча. Я едва могла разглядеть провода, змеившиеся от постамента, мимо ног Вернона Рафаэла, под дверь, ведущую с галереи в библиотеку, к индукционной машине. Мы уже успели, по просьбе Рафаэла, осмотреть машину, которая, по его словам, после прошедших 20 лет, все еще была в абсолютном рабочем состоянии. Машина походила на огромную прялку из меди и полированного дерева. Однако вместо одного колеса, снабженную полудюжиной массивных стеклянных дисков, помещенных бок о бок, Сент-Джон Вайн, смуглый, молчаливый молодой человек с мрачным выражением лица, которого я почти не видела в течение всего дня, сначала медленно повернул ручку, потом принялся вращать ее все быстрее и быстрее, пока диски не стали издавать неясные голубоватые блики света, в то время как Вернон Рафаэл двумя деревянными палочками держал провода, постепенно их сближая, пока между ними со злобным треском и запахом горелого не проскочила яростная голубая искра. «Леди и джентльмены», — повторил он, словно его аудитория состояла не из пяти, а из 50 человек, «сейчас вы станете свидетелями того сеанса, психологического эксперимента, если вам угодно, какой Магнус Роксфорд намеревался провести в субботний вечер 30 сентября 1868 года». Нам не приходится здесь строить догадки, поскольку, как нам известно из показаний Годвина Риза, тут он сделал как бы намек на поклон в сторону Эдвина, Он совершенно точно описал, что намеревается сделать. Вы вполне можете задать вопрос, зачем нужно реконструировать событие, которое так никогда и не состоялось. Но сейчас я могу лишь просить вас на краткий миг сдержать свое недоверие. Если бы миссис Брайант не умерла в ночь 29 сентября, к этому сюжету мы обратимся несколько позже, на сеансе присутствовали бы 5 человек. Магнус и Эленор Роксфорд, миссис Брайант, Годвин Рис и покойный мистер Монтегю. Магнус Роксфорд, несомненно, попросил бы присутствующих взяться за руки, как это было принято. Эленор Роксфорд, как мы знаем, должна была сыграть, хотя и не желая того, роль медиума. Но Магнус также сказал, что если никакой дух не материализуется, он велит своему слуге Болтону завести индукционную машину на полную мощность, а сам войдет внутрь доспехов, как собираюсь сейчас сделать я. Мы просим вас наблюдать за происходящим молча, ничего не обсуждая друг с другом, с тем, чтобы не влиять на восприятие сотоварищей и наблюдателей. Понадобится несколько минут, чтобы полностью зарядить доспехи. Я уверен, что ваше долготерпение будет вознаграждено. Одно последнее слово. Эта демонстрация не лишена риска. Что бы ни случилось, вы не должны покидать свои места, пока мы не дадим вам знак, что это безопасно. От этого зависит ваша жизнь». Он снова нам поклонился, повернулся, взвихрив вокруг себя широкий плащ, и схватился за рукоять меча. Несмотря на то, что все остальные осмотрели доспехи еще при дневном свете, сама я не смогла заставить себя приблизиться к ним, на галерее послышался общий испуганный вздох, когда чудовищная фигура словно бросилась к Вернону Рафаэлу, а ее почерневшие пластины раскрылись, будто пасть, жаждущая его пожрать. Он шагнул внутрь оболочки, и его поглотила тьма. Теперь на галерее не раздавалось ни звука, лишь потрескивание углей в камине и чуть слышное хриплое дыхание. Я вся дрожала, несмотря на то, что жар камина грел мою щеку. Когда я плотнее закуталась в плащ, рядом со мной на своем стуле зашевелился Эдвин. Он снова стал называть меня при других мисс Лэнгтон, за что я была ему признательна, однако его лицо не было способно, что бы то ни было скрывать, и мне казалось, что, по крайней мере, Вернон Рафаэл прекрасно понимает его отношение ко мне. Со своего укрытого от опасности места, у камина в гостиной моего дяди, я воображала себя героиней экспедиции, ведомой зовом крови, к той жизненно важной улике, которой пренебрегли все те мужчины, что тяжелой поступью прошли по всему холлу к звену той цепи, что приведет меня к Нелл. Но уже в поезде моя решимость обратилась в страх, свернувшийся холодным плотным узлом у меня под ложечкой. Мы с Эдвином выехали из Лондона утренним поездом в одном купе с Верноном Рафаэлом и Сент-Джоном Вайном. Вернон Рафаэл вел себя безупречно, ни словом не упоминая об обстоятельствах, при которых мы с ним познакомились. Но новая встреча с ним вызвала в моей памяти тревожные воспоминания о том времени, когда я посещала Холмборнское спиритическое общество. О тех странных моментах, когда я вдруг слышала свой собственный голос и говорила не более чем «мои слушатели», зная, что стану произносить дальше. Я была совершенно убеждена, что мистер Рафаэл не верит в существование духов. Хотя он отказывался открыть нам свои планы, уверенность его облика и всего поведения говорила о том, что он прекрасно знает, что воспоследует из нашего предприятия. Однако воспоминания о Холборне расшевелили во мне неотступный страх, что, если что-то и правда дремлет в обветшалых стенах холла, мое присутствие может это что-то пробудить. Снег с дождем хлестал по платформе, когда мы сошли с поезда на станции Вудбридж. Эдвин быстро повел меня к ожидавшему нас экипажу, где я и сидела, страстно желая вновь оказаться на Элзорти Уок. Пока на крышу со стуком грузили наши ящики. Деревья стояли голые. Нигде не было видно ни цветка. Даже ни одного нарцисса не встретилось нам по пути, когда мы с грохотом проезжали по городу, а затем выехали на плоский простор болотистой равнины, лишенной всех и всяческих красок. Порывы ветра сотрясали наш экипаж. Я смотрела в исполосованное дождем окно, пытаясь уловить хотя бы промельк моря. Но небо лежало так низко, что болото и тучи слились в сплошную серую муть. Мужчины погрузились в молчание. По правде говоря, Сент-Джон Вайн едва ли произнес хоть слово с самого Лондона. Но даже Вернон Рафаэл, казалось, был подавлен мрачностью окружающего пейзажа. Монаший лес надвинулся на нас без всякого предупреждения, нависнув черной волной, неожиданно нахлынувшей из тумана, когда мы из серого света дня перешли в почти полную тьму, царившую под пологом елей. Шум ветра стих, слышалось лишь приглушенное погромыхивание колес, скребущий звук ветвей по стенкам экипажа, да время от времени плеск воды, пролившийся с древесных крон над нами. Смутные очертания древесных стволов скользили мимо так близко, что я могла бы их коснуться. Минуты тянулись бесконечно, а узел под ложечкой затягивался все туже, пока, наконец, свет не вернулся к нам столь же неожиданно, как и исчез. Описание Джона Монтегю не смогло подготовить меня ни к восприятию невероятных размеров холла, ни к множеству его мансард с фронтонами, ни один из которых не совпадал с другими по уровню и, казалось, не был расположен по прямым углом. Не видно было ни одной прямой линии. Все словно прогнулось, или просело, или треснуло. Стены уже не были грязно-зелеными, они почернели от лишайников и плесени. А по земле, у стен меж сорняков, кучками валялись обломки каменной кладки. «Вы полагаете, здесь безопасно, Рис?» — спросил Вернон Рафаэл, когда мы стояли рядом с экипажем. Нас обвивал ледяной воздух. Высоко над нами виднелись верхушки бесчисленных громоотводов, содрогающиеся от ветра. «Я вовсе в этом не уверен», — смущенно ответил Эдвин. «Если вода проникла внутрь, как это должно было произойти, полы могли прогнить насквозь. На самом деле...» «А, мисс Лэнгтон, я и в самом деле думаю, вам следует согласиться, чтобы этот же экипаж отвез вас назад в Вудбридж. Там есть отличный уединенный отель». «Или же вы могли бы сразу вернуться в Лондон?» Соблазн был велик, но я знала. «Поступи я так, и всю жизнь я стану себя упрекать за это». «Нет», — ответила я, — «я не просто слишком далеко уехала от Лондона, чтобы теперь вернуться. Я слишком далеко зашла, чтобы отступить». Они настояли, чтобы я подождала внизу, пока Эдвин не проверит полы. Тем временем Рафаэл и Вайн отыскали подвал для хранения угля и разожгли камины на галерее. В библиотеке и в малой гостиной, которая когда-то всего лишь несколько кратких часов принадлежала миссис Брайант, и где я собиралась спать или пытаться спать предстоящей ночью. Дымоходы страшно дымили из-за сильного ветра. Едкий запах дыма смешивался со всепроникающими запахами плесени, сырости, гниения. Как только огонь в каминах разгорелся и все ящики были внесены наверх, Рафаэл и Вайн уединились на галерее, чтобы убедиться, что там нет тайных ходов или каких-то скрытых устройств. Мне было слышно, как они то тихо, то громче постукивают по ту сторону стены, пока я, съежившись, сидела у камина в библиотеке, пытаясь преодолеть холод, от которого не могла избавиться со времени поездки в экипаже, и вдыхала сырой аммиачный запах плесневелой бумаги. Эдвин произвел обход комнат на нашем этаже и объявил, что они достаточно безопасны для обитания, если только по коридорам отважится ходить не более двух человек разом. Отвратительные пятна на потолках и куски обвалившейся штукатурки вдоль коридорных стен заставляли предположить, что вода действительно просочилась в полы верхних этажей. Однако особенно его беспокоило состояние пола на галерее, непосредственно под доспехами. «Половицы в этом месте, — предупредил он, — слишком сильно ходят. Сейчас Эдвин медленно двигался по кабинету. Я слышала, как он снимает с полок книги и открывает ящики стола. Вокруг меня кипела оживленная деятельность, и дом не казался слишком уж зловещим. Так что, когда я смогла хоть чуть-чуть избавиться от тяжкого ощущения, что промерзла до костей, я выскользнула в коридор и пошла осмотреть комнату, в которой останавливалась Нелл. Взломанная дверь так и осталась незапертой. Открытая, она висела на петлях. Белье с кровати было снято, но странным образом на письменном столе под окном, рядом с высохшей бутылочкой из-под чернил, все еще лежала ручка с заржавевшим пером. Ручка Нелл? Из-под моих туфель поднимались облачка пыли, когда я шла через комнату к чулану, к каморке, где спала Клара, или, может быть, я. Низкая деревянная кроватка, тоже покрытая толстым слоем пыли, стояла посреди каморки. Помещение было даже меньше и гораздо темнее, чем я могла представить себе по описанию Нелл. Оно не вызвало во мне ни малейшего шевеления памяти, ни проблеска узнавания. Вряд ли это удивительно, напомнила я себе, раз я даже не помню ничего о своем детстве до приезда в наш дом в Холборне. В каморке было крохотное окошко. Всего в несколько квадратных дюймов величиной, сидящее глубоко в толще стены, оно не открывалось. Если закрыть дверь, на что у меня смелости не хватило, комнатка погрузилась бы в почти непроглядную тьму. И я не смогла обнаружить там никакой вентиляции. Идя сюда по коридору, я заглядывала в другие комнаты. Все совершенно пустые, но большую частью гораздо просторнее, чем эти две взятые вместе. Должно быть, Нелл настаивала на смежной комнате для Клары, но почему же она не потребовала чего-нибудь получше, когда увидела, что для нее приготовили? Когда мои глаза привыкли к тусклому свету, я разглядела, что в углу, противоположном двери, отвернут угол ковра. Подойдя поближе, я увидела отверстие в полу. Одна из половиц, дюймов 8-9 длиною, вынутая и лежит под кроваткой. Все здесь было покрыто густым слоем пыли. Я опустилась на колени и вгляделась внутрь отверстия, но было слишком темно, чтобы хоть что-то там разглядеть. А мне вовсе не хотелось просовывать туда руку. Это и есть, сообразила я, то надежное место, которое нашла Нелл, чтобы спрятать там свой дневник. Дневник я привезла с собой, и, поддавшись порыву, я прошла назад по тускло освещенному коридору, нервно оглядываясь вокруг при каждом его изгибе и повороте, а затем по лестничной площадке к себе в комнату, чтобы его взять. Слабые постукивания доносились с галереи. Если бы я не знала, кто их издает, я от страха пустилась бы бежать со всех ног. Меня снова трясло от холода. Я добавила углей в камин в своей комнате и присела перед огнем, задумавшись над тем, смогу ли выдержать здесь целую ночь в одиночестве. А Нелл выдержала несколько, напомнила я себе, в гораздо более ужасных обстоятельствах, но ведь ей надо было оберегать Клару. Однако почему же она оставила Клару спать в этой тесной, душной, безвоздушной келье? Я вдруг осознала, что снова думаю о себе и о Кларе, как о разных людях, по правде говоря, как о сестрах. Не потому ли, что там между Кларой и бедой было целых две запертых двери? Такой ответ не казался мне вполне убедительным, но иного придумать я не могла. Так что я вернулась в каморку и очень осторожно, понемногу вдвигая дневник внутрь, принялась просовывать его в отверстие в полу, пока не поняла, что он вполне может туда поместиться. Доктор Рис в своих показаниях утверждал, что видел отверстие в полу в углу детской, вскоре после того, как дверь была взломана. А это означает, что можно не сомневаться в том, что Нелл, скорее всего, оставила тайник открытым, когда ранним утром унесла Клару к своему сообщнику или сообщнице. Ее дневник был обнаружен раскрытым на столе. А что, если она еще что-то взяла из тайника? Документы, деньги, драгоценности? Разве это не напомнило бы ей о том, что надо захватить и дневник, лежащий открытым у всех на виду? Мои мысли прервал звук шагов, приближавшихся по коридору, и я услышала голос Эдвина, звавшего меня по имени. Я быстро сунула дневник под складки шали. Эдвин уже вошел в наружную комнату. «Вам удалось что-нибудь найти?» — спросила я. «Нет», — ответил он уныло. «Рафаэл только что изгнал меня из библиотеки. Он говорит, они собираются опробовать индукционную машину. Они с Сент-Джоном Вайном ужасно скрытные, все держат в тайне. Я хотел помочь им найти убежище священника. Тут обязательно должно быть что-нибудь вроде этого. Но они пренебрегли моими услугами». Впрочем, вряд ли все это может иметь значение. Потребовались бы недели или даже месяцы, чтобы отыскать в этом доме какие-нибудь документы. Моя идея найти здесь что-то, чтобы обелить имя отца, представляется все более и более несбыточной мечтой. Тут всюду смертельный холод. Я никогда в жизни так не мерз. На этой мрачной ноте мы вышли из комнаты и направились в мою гостиную, где съели ланч из приготовленной мною дома большой плетеной корзины. Эдвин набил жерло камина углями так, что там скоро образовалась сплошная пылающая масса. Но, казалось, даже это пламя было не в силах улучшить его настроение, да и мое тоже. В этом замке, дал он понять, крылось нечто, помимо просто промерзших стен. Не просто отсутствие живой жизни, но активная враждебность ей. Через некоторое время Эдвин ушел, чтобы продолжить поиски. Я намеревалась вернуться в комнату Нелл, но вместо этого осталось сидеть, съежившись в ветхом, пахнущем плесенью кресле, пока не погрузилась в беспокойные сны, очнувшись от которых, обнаружила, что в комнате уже темно, и в мою дверь стучит Эдвин, предупреждая, что остальные члены группы наконец прибыли. Я старалась не сводить глаз с доспехов, но пламя свечей отвлекало мое внимание. Я не ощущала никакого сквозняка, но то и дело огоньки свечей вдруг начинали колебаться в унисон, словно кто-то проходил по полу под ними. Жар камина заметно ослабевал. Любой звук, скрип стула, потрескивание углей, порой шуршание одежды, казался непрошенным вторжением в мертвую тишину, царившую на галерее. Сверкающее лезвие меча, который Рафаэл с Вайном, несомненно, тщательно начистили днем, тоже отвлекало на себя внимание от темной массы доспехов, вроде бы поглощавших весь свет, что на них падал. Или почти весь, так как вдруг стала заметна желтая искорка. Нет, две желтые искорки рядом друг с другом в передней части шлема. Они не были похожи на отражение света. Они не колебались, когда колебалось пламя свечей. И чем дольше я вглядывалась, тем ярче они горели. Резкий вздох подтвердил, что не только я. Кто-то еще заметил эти искры. Мерцание шло явно изнутри доспехов, сквозь прорези в том месте, где должны были бы находиться глаза Вернона Рафаэла. Я взглянула на Эдвина и увидела на его лице отражение собственного ужаса. Свет усиливался и менял цвет, темнее и становясь из желтого оранжевым, а затем красным, как кровь. Это были уже не искры, а яростное кроваво-красное сверкание. Пока свет вот так менялся, я вдруг осознала, что слышу тихое, низкое, вибрирующее жужжание, будто бы рядом с нами целый рой пчел. Я не могла разобрать, откуда оно доносится. Эдвин схватил меня за руку и сделал движение, словно собираясь встать с места, но тут голос доктора Давинанта, как мне казалось, произнес тихо, но властно: «Не двигайтесь, рискуете жизнью». Ослепительно белый свет вдруг заполнил галерею. В ту же секунду за ним послышался удар грома, потрясший весь дом. Я оглохла и ослепла. В глазах замелькали сверкающие ромбовидные узоры, отделенные друг от друга тонкими, словно отлитыми из свинца, сверкающими нитями. Когда это послевидение растаяло, я обнаружила, что все огни погасли, и кроме слабого свечения камина сбоку от меня, на галерее царит полный мрак. Затем из библиотеки послышались торопливые шаги. На пол упала полоса света. Это резко распахнулась дверь библиотеки, и Сент-Джон Вайн с фонарем в руке бросился к доспехам и рванул рукоять меча. Пластины раскрылись, луч фонаря осветил доспехи, и тут все мы увидели, что внутри никого нет. Все присутствующие двинулись вперед, но я так и сидела на своем стуле, опасаясь, как бы меня не подвели ноги.